Интерлюдия 14. Дариан. Утром Дариан выглядел гораздо свежее, чем вчера вечером. Поел вовремя, погулял перед сном, не зарывался в бумаги на полночи, а спокойно спал. После утреннего душа чувство собственной свежести даже усилилось, ощущался прилив сил. Давно такого не было. Именно такой жизни хотел бы для себя Дар. Утренний бодрый завтрак всей семьей, днем различные дела, спокойный вечер, прогулка перед сном, приятная беседа, и в роли спутницы жизни теперь ему виделась уже не какая-то неизвестная дама, а только одна, вполне конкретная. Анна. Дар теперь твердо знал, что его женой будет или Анна, или никто. Если честно, он готов был махнуть рукой на все светские гласные и негласные законы, учинить скандал и жениться на Анне без раздумий, без всякого титула. Но пока он не мог ничего предложить ей. Останавливала Дариана постоянная опасность, кружившая вокруг него и его работы. Пока не раскрыты заговоры и его участники, пока Георгу грозит опасность, он должен оставаться на работе. Но так приятно было помечтать. Еще раз вздохнув, поглядевшись в зеркало и оставшись довольным своим видом, Дариан спустился вниз в столовую. Семья уже собиралась в столовой на завтрак. К его утреннему появлению в столовой все отнеслись абсолютно спокойно, как будто это было в порядке вещей, что он периодически появляется в их доме, ночует, садится за стол, как будто он еще один член семьи. Все просто пожелали ему доброго утра и приступили к трапезе. За завтраком он вспомнил еще об одном, о чем хотел рассказать еще вчера, да забыл из-за сильной усталости. «Анна, я хочу сказать вам, что у меня есть некоторые сведения о тех двоих, которые после отбора магами больше не появлялись в своих семьях. По одному из них, родственнику вашего рабочего, на данный момент нет сведений о его месте нахождения, но известно, что он учился в магической школе. По второму, единственному сыну вашей пациентки, могу сказать точно, он жив. Сейчас закончил 4 курса маг-академии. Я с ним разговаривал лично. Он сказал, что обязательно напишет, а вскоре и приедет на каникулы, как только закончится практика. О том, что во время этого и других подобных собеседований он узнал о том, что студентам запрещали связываться с семьями, говорили, что родственники подписали отказ от них и за это получали приличные деньги, он не стал рассказывать этим милым людям. Ни к чему им выслушивать всю эту гадость. А вот тем, что теперь у студентов обязательно будут каникулы, и они непременно будут ездить к своим семьям, он похвастался. Правда, он усмехнулся про себя, какая рожа была у ректора, когда Дариан сам лично принес подписанный королем указ о новом режиме работы академии и школы. Было приятно вспомнить до сих пор. После завтрака, переговорив на коротке еще раз с Анной и получив презент для себя лично, короля и королевы в виде шоколада и 3 разных кругов сыра, Дариан вместе с корзинкой отбыл во дворец, решив не мелочиться и идти прямо в королевский кабинет. Георг в это время уже наверняка у себя в кабинете. Король не слишком жаловал придворную ночную жизнь и вставал рано, как и в годы их студенчества. Дар верно рассчитал. Георг как раз заходил в свой кабинет, за ним стоял слуга с королевским завтраком на подносе. Увидев выходящего из портала Дариана, король совсем не удивился. Только махнул рукой, присаживайся, мол. «Присоединишься к завтраку?» — только и спросил он у друга. «Спасибо, Георг, я уже позавтракал. Но кофе с тобой выпью с удовольствием. И даже угощу тебя чем-то необычным. Вот, тебе просили передать». И Дариан поставил на стол корзинку, предварительно забрав свою часть. На удивленно поднятые брови монарха ответил: «Мне? И не отдам, не рассчитывай». Георг явно понял, откуда дровишки, и только покачал головой, мол, ловко ты устроился. Шоколад под кофе пошел изумительно. Они съели каждый по своей шоколадке и уставились друг на друга. Король вздохнул и первым начал разговор. «Вот ты скажи, откуда что у них берется? Я имею в виду придумки эти. Это же тоже из наших продуктов приготовлено. А почему мы такое не можем сами придумать, только иномирцы смогли? Все-таки надо эту семью на службу ко мне привлечь. Пусть живут во дворце и придумывают». «Нет, Георг, и ты сам понимаешь, не захотят они. Им своя независимость важнее. Да и, как говорит Анна, я птичка, а она в клетке не поет, даже в золотой. Помочь они нам помогут, но по своему желанию. Разберемся с этим проклятым заговором, и надо разогнать половину твоего дворца. Бездельников и нахлебников будет меньше. А взять действительно работающих людей. Вот твой лорд-управитель так и не пошевелился насчет своего хозяйства. Да, знаешь, по какому поводу я был у Анны? Идар рассказал всю историю с избиением и закончил тем, что лично займется расследованием работы службы гражданского правопорядка в Трумеле. «Ты еще не проверял по своей службе, как там наши выпускники? Прибывают на места работы?» «Да, вчера пришли первые данные. Первые выпускники прибыли. Главы провинции вначале даже не верили, что маги к ним приехали работать, но очень рады. Тем более, что сотрудник, которому я поручал найти подходящие места для отработки, старался, чтобы молодые маги были родом из этих мест. Среди магов-аристократов количество прибывших меньше. Но если через неделю их не будет на местах, моя служба наведается к ним в гости. Посмотрим, что их так задержало». «Я вот вспомнил, помнишь, Анна говорила про ремесленные школы в провинциях?» «Вот думаю, а почему только ремесленные? Почему бы в провинциях не организовать магические школы для одаренных? Пусть дар будет невелик, для королевства такой не будет иметь решающего значения, а для провинции они будут нужны в дальнейшем. И служба маг-контроля потеряет такую власть, и будут не отлавливать магов, как в народе говорят, а просто обнаруживать одаренных и рекомендовать обучение в местных школах. И населению хорошо, не надо прятать детей, и королевству польза на местах». «Хорошая идея. И никто не сможет сосредоточить большое количество магов в одних руках. Но как это успеть все создать? Это только кажется, что очень сложно. Озадачить глав провинций, помещения под школу и интернаты они найдут быстро. В Совете магов программу школ просто перепишут со столичной, а преподавателей найдем. Сейчас начнем изымать магов из личного владения аристократов и будем отправлять их в провинции преподавателями. Я уже все продумал. За пару месяцев успеем». Дар хмыкнул. «И опять щелкнем по носу Крейтона».